С каждой весною пути мои круче, мертвенней сумрак очей, с каждой весною яснее певучей таинство белых ночей. Месяц ладью опрокинул в последней бледной могиле, и вот стертые лица и пьяные бредни, карты цыганка поет. Смехом волнуемый, черным и громким, был у нас пламенный лик. Свет набежал, промелькнули потемки, вот он бесстрастен и дик. Видишь, и мне наступило на горло, душит красавица ночь. Краски последние смыло и стерло. Что ж, если можешь, пророчь, ласки мои неумелые и грубые, ты же нежнее, чем май. Что же, целуй в помертвелые губы, пояс печальный снимай.